Часть пятая. Пока лорд Питер Уимзи путешествовал по Англии, мистер Паркер решил посетить дознание в суде по делу об убийстве неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен в ванне мистера Типса. Кивнув вдовствующей герцогине Денверской, матери лорда Питера, Паркер расположился так, чтобы гарантированно не пропустить ни слова. Несчастный мистер Типс, к тому же еще и простудившийся в тюрьме, принеся присягу, изложил хриплым голосом. Я обнаружил труп в ванной, отправившись туда мыться в 8 утра. Ранее я никогда не видел умершего и не имею представления, как он попал к нам в дом. Да, накануне я был в Манчестере. Вернулся в 10 часов вечера, багаж сдал в камеру хранения. Прокурор взглянул на него с отчетливой неприязнью. С этого момента, мистер Типс, нам нужно знать все, что вы делали в подробностях. Вы согласились давать свидетельские показания. А коли так, будьте абсолютно точны. Это для вашей же пользы. Повисла напряженная пауза. На Типса было жалко смотреть. Вытерев лоб платком, он затравленно оглянулся по сторонам и поднялся, изо всех сил стараясь сохранить достоинство. «Лучше я расскажу вам все, хотя для человека в моем положении это действительно очень неприятно. Но я действительно даже на секунду не мог себе представить, что из-за этого выйдет такое ужасное преступление». «Вы осознаете серьезность подобного заявления, мистер Типс?» «Вполне. Так вот, я действительно приехал в 10 часов. Но со мной в одном вагоне ехал человек. Он сел в Лестере. Сначала я его не узнал, а потом оказалось, что это мой старый школьный приятель». «Как звали этого джентльмена?» «Боюсь, я не смогу сказать вам это. Понимаете, дело в том, что это доставит ему неприятности, а я не могу позволить. Нет, я не могу этого сделать, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Нет». «Ну-ну». «Когда мы приехали, я собирался идти домой, но мой друг сказал нет. Мы так давно не виделись, и нужно отметить это дело», так он сказал. «Боюсь, что я проявил здесь слабость и дал ему уговорить себя пойти в одно из его излюбленных местечек. Мы вошли, спустились вниз. Там были всякие напитки. Я еще подумал, что публика очень вульгарная, хотя некоторые молодые леди были очень красивы. Одна из молодых дам подошла ко мне и пригласила меня танцевать, но я отказался. Тогда она сказала, чтобы я купил ей выпить. Все произошло как-то само собой. Она обняла меня за шею и поцеловала, словно благодарность за напитки». Тут кто-то сзади издал ободряющий возглас, шумно причмокнув губами. «Выдворите человека, произведшего этот непристойный звук. Продолжайте, пожалуйста, мистер Типс». «Ну, где-то около половины первого, как я полагаю, ситуация стала не очень приятной, и я, не желая оставаться далее, стал разыскивать своего приятеля, чтобы попрощаться. Но в этот момент раздались крики, шум драки, и прежде чем я успел сообразить, что происходит, внутрь ворвалось полдюжины полицейских. Свет погас, все закричали, началось что-то ужасное. Меня сбили с ног в толчее, и я сильно ударился головой о стул. Там-то я и получил синяк, о котором меня спрашивали. Я смог выбраться, взял такси и доехал до дома». «Ну что ж, мистер Типс, мы сможем проверить определенную часть вашего рассказа. Имя вашего друга?» «Нет, ни при каких обстоятельствах». «Хорошо. Тогда скажите нам, когда вы добрались до дома?» «Наверное, около половины второго, хотя я был так расстроен». «Вы сразу легли?» «Да, я сразу пошел спать и очень скоро уснул. Усталость и снотворное свалили меня с ног, и я проспал до утра, пока меня не разбудила Гладис». Горничная Гладис Хоракс подтвердила, что работает у мистера Типса около 3 месяцев. В мои обязанности входила убирать квартиру по вечерам. После того, как в 10 часов я помогала лечь миссис Типс, я заходила во все комнаты, но не могу вспомнить, закрывала ли в тот вечер окно в ванной. Пожалуй, нет. Я не могу поручиться, но когда мистер Типс позвал меня утром, оно было открыто. А что вы делали после того, как уложили спать миссис Типс? Я гуляла с молодым человеком. Его зовут Уильямс. Он стекольщик по профессии. После того, как я уложила спать миссис Типс, я пошла на вечер водопроводчиков и стекольщиков в черный овен. Я вернулась около 2. Придя домой, я не слышала ничего подозрительного и сразу легла. Большое оживление публики вызвал допрос пожилой миссис Типс. После 15 минут непрекращающегося напряжения, не только голосовых связок, но и силы воли, прокурор сдался и отпустил свидетельницу восвояси. Затем вышло еще несколько свидетелей, которые охарактеризовали личности мистера Типса и Гладис Хоракс, после чего прокурор заявил о своем намерении перейти к медицинскому освидетельствованию. Сэр Джулиан Фрик. В зале произошло некоторое оживление, и прославленный специалист вышел для дачи показаний. Он был не только выдающимся ученым, но и обладал незаурядным телосложением. Широкие плечи, прямая осанка, львиная голова. Когда судебный пристав поднес ему Библию, по обыкновению что-то просительно бормоча, он поцеловал ее с видом святого Павла, снисходительно потакающего предрассудком коринфян. Прокурор начал допрос прославленного медика. Вы, сэр Джулиан Фрик, проживающий в доме госпиталя Святого Луки на улице Принца Уэльского в Баттерси и осуществляющий общее руководство хирургическим отделением госпиталя Святого Луки? Да. Вы первым из медиков осматривали труп? Да. А затем вы проводили осмотр совместно с доктором Гримбольдом из Скотланд-Ярда? Да. Сошлись ли ваши мнения относительно причины смерти? Ну, в общем, да. Может быть, вы поделитесь своими впечатлениями с судом? Около 9 утра во вторник я был занят исследовательской работой в прозакторской госпитале Святого Луки. Там-то мне и сообщили, что меня хочет видеть инспектор Сак. Он сказал, что в доме 59 квартала Королевы Каролины при странных обстоятельствах был обнаружен труп мужчины. Он спросил у меня, не мог ли труп быть перенесен туда кем-либо из студентов шутки ради. Просмотрев документы, я заверил его, что из прозекторской никакие тела не исчезали. Тогда инспектор Сак попросил меня прислать кого-нибудь из медиков осмотреть тело. И я сказал, что сделаю это сам. Придя в квартиру, я обнаружил, что труп лежит на спине в ванне. Я осмотрел его и пришел к выводу, что смерть наступила в результате перелома шеи, смещения 4-го и 5-го шейных позвонков, поражений позвоночника, вызванных внутренним кровоизлиянием и частичным параличом мозга. Я определил, что смерть наступила не менее 12 часов тому назад, возможно, более. Как вы считаете, мог ли пострадавший сам нанести себе такую травму? Конечно, нет. Это был хорошо рассчитанный сильный удар, нанесенный сзади тяжелым тупым предметом. Нанести его себе самостоятельно невозможно. Я склонен полагать, что пострадавший протянул несколько часов после удара. Мое заключение основывается на состоянии мозга, выявленном при аутопсии. Должен сказать, однако, что по этому вопросу мы с доктором Гримбольдом не пришли к полному согласию. Спасибо, сэр Джулиан. Вызванный доктор Гримбольд подтвердил мнение своего прославленного коллеги во всех подробностях, за исключением того, что с его точки зрения смерть наступила несколько дней спустя после удара. С большой неуверенностью и, конечно же, с правом на ошибку, он рискнул разойтись во мнении с сэром Джулианом Фриком. В любом случае, трудно сказать с уверенностью, так как к тому моменту, когда доктор Гримбольд получил возможность осмотреть тело, с его точки зрения пострадавший был мертв уже не менее 24 часов. После того, как присяжные удалились на совещание, сэр Джулиан Фрик приблизился к герцогине. Сто лет вас не видела. Как ваши дела? Тружусь в поте лица. Только что выпустил книгу. На это тратишь очень много времени. Вы уже видели леди Леви? Еще нет. Я приехала только утром. Бедняжка. Надо будет забежать к ней повидаться. А вот мистер Паркер, он расследует это дело. Рад с вами познакомиться. А вы уже видели леди Леви? Да-да, видел сегодня утром. И она просила вас продолжить расследование? Да, она считает, что сэр Рувим мог попасть в руки какого-нибудь финансового соперника или каких-нибудь бандитов, удерживающих его с целью получения выкупа. Вы тоже так думаете? Очень может быть. Сэр Джулиан запнулся, потом как будто набрался решимости и вновь обратился к Паркеру. Я бы хотел, чтобы вы зашли ко мне, когда это закончится. С удовольствием. В этот момент присяжные вернулись и заняли свои места. По залу пробежал легкий шум, и все замерло. Прокурор обратился к старшине присяжных и спросил его, пришли ли они к единому мнению? Да, господин прокурор. Мы считаем, что пострадавший скончался от последствий удара, нанесенного по позвоночнику. Что же касается того, каким образом была получена эта травма, мы полагаем, данных недостаточно. Мистер Паркер и сэр Джулиан вышли из зала суда вместе. Врач был чрезвычайно недоволен тем, что леди Леви заставили опознавать чужой труп. До сегодняшнего утра, пока я не встретился с леди Леви, мне и в голову не приходило, что это дело каким-то образом связывается с исчезновением сэра Рувима. Фантастическое предположение, которое могло родиться только в голове этого смешного инспектора. Да, не говорите. Но меня вот что гложет. Боюсь, именно я невольно подкинул эту идею Саггу. Но действительно, между портретами сэра Рувима, которые я видел, и их мертвецом, есть очень большое сходство. Да, поразительное сходство. Ничего удивительного, что эта мысль могла прийти в голову. Впрочем, от нее сразу же надо было отказаться. Мне очень жаль, что все это причинит боль леди Леви. Вы, наверное, знаете, мистер Паркер, будучи молодым человеком, я... Я когда-то собирался жениться на леди Леви. И, как вам известно, я так и не женился. Мы остались хорошими друзьями. Я всегда делал все от меня зависящее, чтобы оградить ее от неприятностей. Поверьте мне, сэр Джулиан, я очень сочувствую вам и леди Леви и сделал все, чтобы Сак отказался от своего намерения. К несчастью, тот факт, что сэра Рувима видели в тот вечер в Баттерсе... Ах, да! Ну вот мы и дома. Может, вы зайдете на минутку, мистер Паркер? Чай, виски, содовый или что-нибудь еще? Паркер поспешно принял это приглашение, почувствовав, что он может узнать нечто новое. Сэр Джулиан позвонил в колокольчик, и на дальнем конце холла появился лакей. Что вы будете пить? После этого жуткого холода в суде единственное, чего я хочу, это галлон горячего чая, если вы, как психиатр, не будете возражать. За чаем разговор в основном крутился вокруг научных исследований сэра Джулиана. Однако, когда он уже было собрался откланяться, сэр Джулиан вдруг посерьезнел. Я хотел вам кое-что сказать в связи с вашим нынешним расследованием, мистер Паркер. Понимаете ли, в понедельник вечером сэр Рувим Леви был у меня. Неужели? Да, да. У него появились причины для серьезных опасений относительно своего здоровья. Он пришел ко мне, а не к своему врачу, так как был чрезвычайно обеспокоен тем, чтобы это не стало известно его жене. Как я вам уже говорил, мы с ним были довольно хорошо знакомы, и леди Леви консультировалась со мной летом по поводу своего нервного расстройства. Он заранее договаривался с вами? Прошу прощения? Он заранее договаривался о визите? О визите? О, нет. Он появился совершенно неожиданно вечером после обеда, когда я его совсем не ждал. Я провел его сюда, осмотрел, и он ушел от меня где-то около 10. Я не упомянул об этом сразу, потому что сэр Рувим хотел сохранить в тайне свой визит ко мне. А так как никаких разговоров о несчастном случае на улице или чего-нибудь в этом роде не было, я счел, что он благополучно добрался до дома. Да-да. Согласитесь, это ведь было бы, да, впрочем, это и есть, нарушение профессиональной тайны. Я вам рассказываю это только потому, что сэра Рувима случайно видели здесь. А я предпочитаю, чтобы вы узнали обо всем из личной беседы, а не рыскали бы здесь и не опрашивали тайком мою прислугу, мистер Паркер. Надеюсь, вы извините мне мою прямоту. Конечно, конечно, сэр Джулиан. Я вам очень признателен за то, что вы рассказали мне это. В противном случае мне бы пришлось тратить драгоценное время, занимаясь ложной версией. Надеюсь, я не должен, в свою очередь, просить вас не разглашать эту тайну. Разглашение нашего разговора только навредит сэру Рувиму, причинит боль его жене. И кроме того, выставит меня в невыгодном свете перед моими пациентами. Я обещаю вам никому не говорить об этом, конечно, кроме своего коллеги. Вы работаете над этим делом с коллегой? Да. Что это за человек? Чрезвычайно сдержанный, сэр Джулиан. Полицейский офицер? Вы можете не волноваться, если ваша тайна попадет в аналы Скотланд-Ярда. Я чувствую, вы знаете, что такое осмотрительность, мистер Паркер. Просто в нашем деле тоже существует профессиональная этика, сэр Джулиан.